Глава 48. Эва. К Адаму меня не пустили. Впрочем, не пустили не только меня, но и его родных и близких тоже не пустили. В операционную не пускают никого. Адам получил травму грудной клетки. Несколько ребер оказались повреждены. Многие из них были просто треснуты. Несмотря на болезненность, треснутые ребра были не так потенциально опасны, как ребро, которому не повезло сломаться на отдельные части. Зазубренный край сломанной кости мог повредить крупные кровеносные сосуды и легкое. Все время, пока Адаму проводили операцию, по больничному коридору слонялся его брат-близнец, друг и их беременные жены. Мию, беременную двойней, отправляли отдыхать совместными усилиями, но она была упрямой и не хотела оставлять Якуба в одиночестве переживать за Адама. «Он же не один. Мы вместе», — пыталась убедить ее Арина. «Сказала одна беременная, другой беременной», — нахмурился Якуб. «Шли бы вы, девочки, домой, а? За всю вашу женскую компашку может и одна Эва отдуваться, так?» — поинтересовался Якуб, посмотрев в мою сторону. «Да, конечно. Я подожду и сразу же вам сообщу, как только что-то узнаю». «Снова мы в больнице переживаем за Адама», — вздохнула Мия. «Почему?» — поинтересовалась я. «А, ты не знаешь? Давай я расскажу». Я так и знала, что братья близки. Но после рассказа Мии еще больше прониклась к ним. «Так, уже слишком поздно. Дуйте по домам», — приказал Игнат. «Сейчас водителя вызову. Пусть отвезет вас». «Игнат!» «Домой, Ариша», — отрезал супруг. «Не хватало нам еще одних преждевременных родов. А если вы так с подружкой Адама сблизились, то возьмите ее с собой». «Ладно», — поднялась Арина. «Поехали к нам. Если что, добираться ближе будет. Ты же с нами поедешь?» — уточнила она у меня. «Поеду, конечно». «Как не поехать? У меня и мысли не было отказаться. Тем более это означало бы, что новости об Адаме я узнаю в числе первых». Первой хорошей новостью стал звонок под утро от уставшего Якуба, который сообщил, что врачам удалось предотвратить коллапс легкого и извлечь все осколки раздробленной кости. Других хороших новостей пришлось ждать довольно долго. Несмотря на успешное завершение операции, Адам не спешил приходить в себя. Его разрешили посещать, и я регулярно приходила к нему просто посидеть у постели мужчины, поболтать с ним в полголоса. Разумеется, он мне ни разу не ответил, но я все равно рассказывала ему новости. О личном я почти ничего не говорила. Больше делилась новостями о том, как продвигается подготовка к открытию моего ресторана. «Ты должен прийти, обязательно. Я персонально для тебя столик буду держать. И даже включу в меню в день открытия твой любимый штрудель. Ты только очнись, пожалуйста». Несмотря на общее подавленное настроение, я верила, что Адам очнется. Иначе и быть не могло. Это же Адам. Он все сможет преодолеть. Я подбадривала так себя, чтобы не думать о плохом и не нагнетать обстановку. Больше всего переживал Якуб. Он боялся, что новое сотрясение может спровоцировать появление опухоли. Черт, оказывается, я об Адаме столько всего не знала. Поневоле я прониклась к нему уважением и восхищением, которого прежде не испытывала. Я узнала его с другой стороны и была поражена широтой его души, способностью помогать другим на пределе собственных возможностей. Именно сейчас, когда он лежал с видом человека, который просто прилег отдохнуть, я узнала об Адаме очень многое от девочек и от Якуба. Поначалу он с какой-то настороженностью ко мне относился, но потом за месяц с небольшим, кажется, привык, что я бывала у Адама почти так же часто, как он с Мией или Арина с Игнатом. К тому же я крепко сдружилась с девочками. Они оказались очень славными. Разными по складу характера, но классными. О таких подругах можно было только мечтать. Теперь мои дни были забиты до отказа. Если я не была на работе и не курировала финальные отделочные работы в новом ресторане, я проводила время с Айей и щенком Адамом. Или была в больнице у самого Адама. Или с девочками, Мией или Ариной. До дома Арины было добраться проще, и я полюбила ее сорванцов, которые уже знали, в какое время я обычно приду, и ждали, прижавшись мордашками к стеклу. Они первыми налетали на корзинку и, как всегда, спорили, кому самый вкусный десерт достанется. С домом Якуба у меня были связаны воспоминания. Как тот самый Якуб лежал на полу почти бездыханным, а Адам пытался его спасти и тормошил меня как мог, чтобы я не впала в ступор от страха. Смотреть на Якуба порой было так странно. Ведь они с Адамом были близнецами, как две капли воды, буквально. Но я ни за что бы не обманулась, кто из них есть кто, даже не обращая внимания на татуировки Адама. Раньше их не было. Я помнила только одну, едва заметную паутинку у паха. А теперь... Мия была права. Адам себя разукрасил чернилами, но ему шло. Под лицо все к лицу. Мне было интересно, о чем же он думал, набивая себе черный плотный рукав на предплечье. Мне так много хотелось узнать о нем, что ждать, когда он очнется, было почти не втерпёж. Кажется, не только мне. Якуб постоянно ворчал, что он к херам уничтожит этот дебильный монстр-трак, на котором перевернулся Адам. Просто отвезет его на мусорку, где машины, сданные в утиль, можно расплющить в лепешку. Но, вопреки всем угрозам, Якуб так не делал, а поступал наоборот, восстанавливая для Адама его любимца. Как-то раз я припозднилась со временем прихода. Обычно я приходила вместе с Ариной или Мией, но сегодня опоздала. Был жаркий период перед открытием моего ресторана. Буквально считанные деньки оставались. «Вы кто и кому?» — строгим голосом поинтересовалась медсестра, дежурящая на этаже. Я не видела ее прежде, новенькая, что ли. Она сидела на посту и пила чай с конфетами. «Аристова Эвелина, к Исаеву Адаму. Вы близкая родственница?» «Нет, я друг семьи». «И чего так поздно приходите, друг семьи?» — усмехнулась. «Посещения только родственникам разрешены». Мое сердце вдруг забилось ускоренно. Быстрее, чем прежде, в десятки раз. Я едва на ногах устояла. Дверь палаты Адама находилась буквально в нескольких метрах за этой женщиной. Она была намерена меня не пускать. А я, прислушавшись, поняла, что сердце забилось учащенно не просто так. В отдалении слышался голос Адама. «Исаев пришел в себя?» «Да». «Когда? Давно? Почему родственникам не сообщили? Близкие не в курсе?» — возмутилась я. «Не в курсе? А кто, как вы думаете, сейчас с ним в палате? Его невеста?» «Невеста? Откуда она взялась? Нарисовалась из пустоты? Кто она такая?» Внезапно у меня мелькнула догадка. «Скажите, а невесту случайно не Дарья зовут?» «Дарья», — медсестра подлила себе чая и развернула очередную дорогую конфетку. «Очень приятная девушка». Я сложила один плюс один. Посмотрела на слишком довольную новенькую медсестру, которая жевала конфеты. Подумала, слишком сильно она защищает пришествие Дарьи. Не заплатила ли та ей хорошенько? «Я не расслышала. Как ваше имя и фамилия?» Подойдя к медсестре, я покачала пальцем бейдж и отошла, доставая телефон. «Ясно», — бросила ей через плечо. «Ждите». «Чего ждать-то? Скоро сами узнаете, чего. Не пропустите момент, с вещами на выход пройти придется». «Напугала», — фыркнула медсестра, уверенная в своей неприкасаемости. «Я сейчас охрану на этаж позову». Я отступила. Не стала прорываться к Адаму с боем, хотя бы потому, что слышала его низкий грудной смех, доносившийся из палаты. Выйдя в большой коридор, я принялась звонить заведующей отделением, попутно набрала Мии и Арине. Девочки всполошились и обещали приехать тотчас же. «Разрешаю тебе выдернуть этой мымре все волосинки до единой», — торжественно пообещала Арина. «Нет, мне кажется, Адам приходу этой мымры очень даже рад. Знаешь, вы с Мией неплохо меня обработали на тему. Все было на показ, чтобы задеть меня. Но только что я стояла в нескольких метрах от Адама. Он точно не знал, что я там. И, судя по смеху, ему было очень комфортно с этой Дарьей». «Боже, я вас убью! Тебя и Адама! Сначала по отдельности, потом вас обоих вместе. Ой, если бы не мои скорые роды, я бы вам такое устроила!» — пригрозила Арина. Я сделала все, что должна была. Позвонила заведующей отделением, с которой успела сдружиться, пока ходила к Адаму. Позвонила девочкам. Сам-то он очнулся. Вроде бы все. Но в этот момент мимо меня прошествовала деловой походкой Дарья. Та самая. выпорхнула из палаты Адама и шла довольно виляя жопой, направляясь к большому автомату с кофе. «Эй, ты, невеста!» — не выдержала я. Она замерла. Я подошла к ней, дрожа от негодования. «Забавно, что никто из близких Адама не знает, что ты его невеста. Кроме купленной медсестры, разумеется». «А, это ты!» — протянула она. «Та самая Эвелина! Рич мне о тебе рассказывал». «Ты и Рича знаешь? Любит потрындеть после секса. Мне было интересно узнать о тебе побольше. Рич рассказал, что у тебя и Адама все сложно. Ты слишком долго думала, подруга», — ухмыльнулась она. «Может быть, ты решила построить из себя неприступную?» «Но перестаралась. Мужику надоело ждать ту, что ломается постоянно». «И он решил взять то, что валяется под ногами постоянно?» — хмыкнула я. «Мне некогда с тобой болтать. Адам попросил меня принести ему горячий шоколад». Гордо задрала нос Дарья, тыкая по кнопкам автомата. «Из чего ты взяла, что он просил тебя принести ему хрень из автомата?» «Да плевать вообще! Главное, внимание!» — заявила, крайне довольная собой. «Очень надеюсь, что он наденет тебе на голову стакан несъедобной хрени». «Зря надеешься. Он даже отдал мне вот это». Дарья достала из сумочки цепочку, на которой болталось уже знакомое рубиновое кольцо. «Знаешь, что это?» «Нет?» — хмыкнула она. «Явно не знаешь. Но вещица Адаму очень дорога, ведь он носит ее при себе постоянно, не снимая, а сегодня подарил ее мне. Это говорит о многом. Я много лет с ним работаю. Он по достоинству мои старания оценил». «Может быть и так, кто знает. Кольцо и цепочку я узнала. Разумеется, когда Адам лежал, не приходя в себя, я много раз на эту цепочку с кольцом смотрела и гадала, зачем Адам сохранил их. Да к черту все. Совет да любовь. Буду рада увидеть вашу пару, если она состоится, в гостях у Мии с Якубом». Улыбнулась ей и гордо ушла. «В конце концов, у меня своих дел хватает. Открытие ресторана на днях». Зазвонил телефон. «Эва, мы уже едем», — бодро отозвалась Мия. «Ты там еще не убила эту мымру?» «У этой, как ты выразилась, мымры, в руках оказалось то, чем Адам сильно дорожил. Короче, хватит с меня. Не говорите ему, что я была в больнице. Эва, не пари горячку». «Мия, поклянись, что не скажешь. Ни ты, ни Арина. Прошу, просто не говорите. Извините, я не хочу сейчас нервничать. У меня открытие на носу. Я не должна запороть дело всей своей жизни из-за сердечных обидок».